«Последний ранг, том 1, эпизод 1, не подходите к нему», – закричали с трибуны. Проигравшему руки не подают, шум стадиона стих, никто больше не скандировал, смерть Бринеру. Но как бы он ни старался и не рвал жилы, бой проигран, никого не волновала разница в возрасте. Алексею Бринеру было 18, а его противнику – 20. Магические поединки всегда были беспощадны, особенно для таких, как Алекс. Только за него некому было заступиться, но он сделал все, чтобы отстоять честь своей семьи. Где-то кричала его младшая сестра, пытаясь прорваться к нему, но ее не пускали, потому что на черной арене Петровской академии семи путей был только один закон – проигравшему руки не подают. Сквозь мутную пелену Алекс бросил последний взгляд на деревянную спину голема, уходящего с арены, а потом – на спину его хозяина, своего заклятого врага, среднего сына из рода Стрелецких. Давнее противостояние их семей закончилось смертью. Смертью Алексея Бринера. Он доживал последние секунды, но не боялся смерти. Нет, не боялся. Алекс прикрыл глаза и дотронулся до родового кольца на пальце. На черной стали белыми линиями был изображен мифический крылатый кот, которых, говорят, не существует в природе. А еще внутри перстня хранилась нить из чистого эфира, спиралью оплетающая волос. Это все, что осталось от легендарного предка, Гидеона Бринера по прозвищу Каэддин. Он жил 100 лет назад, был великим магом старого мира, но давно умер. Зато успел увидеть, как земля перестала быть прежней. Алекс хранил его кольцо с детства, носил с гордостью, и за это его ненавидели еще больше. Перстень так и остался с ним до самой последней минуты. Алекс сделал последний выдох и... «Мне показалось, что я проспал 1000 лет. Хотелось размяться и врезать кому-нибудь. Так, совсем немного, чтобы проверить, остались ли еще силы. Последнее, что я помнил, как стоял в зале Сидархов в родовом особняке и готовился получить последний магический ранг, самый высший, 13-й, которого не достигал еще никто. А потом что-то случилось и все поглотила темнота. Получил ли я ранг, и что произошло дальше, вспомнить не вышло. Я резко сел на полу. Рядом валялся короткий ржавый меч, а вокруг меня в шоке замер целый стадион народа. В основном молодежь в синей школьной форме. Они были потрясены. Их физиономии выглядели так, будто они не верят собственным глазам. Ну а потом я заметил высокого накачанного парня чуть дальше. Он стоял ко мне спиной, подняв руки с острыми деревянными кинжалами, похожими на крупные шипы, и победно орал от триумфа. Род Бринеров оборвался с позором. Так будет с любым, кто встанет на пути дома Стрелецких, особенно с такими, как Бринеры. Смерть Бринеру! Смерть Бринеру! Стадион не подхватил его победный клич. Люди ошеломленно молчали и смотрели на меня. Ну а я не мог поверить ушам. Смерть Бринеру! Какому Бринеру? Мне, что ли? Да ни одно существо в мире не посмело бы такое сказать. А тут на весь стадион орет какой-то самоубийца. Мой взгляд быстро проанализировал габариты парня. Качок, 1,90 м, натренированные длинные руки и, скорее всего, хорошо поставлен удар, да и силы в нем имелось прилично, хорошие запасы магического эфира. И кинжалы у него из зачарованного дерева. Похоже, друид. Но пока не вступлю в бой, точнее не скажу. Парень явно был горд, что победил того, с кем дрался. И, похоже, это был я. Потому что никого другого на арене, кроме нас, не было. Сидя на полу, я уже понял, что тело мне не принадлежит. И кажется, это было тело совсем молодого пацана. А еще у меня болела грудь. Видимо, досталось парнишке по ребрам. Удар пришелся рядом с сердцем. Взгляд тут же уловил важную деталь. Кольцо на указательном пальце правой руки. Черное, широкое, с изображением крылатого кота. Такого перстня не было ни у кого, кроме меня самого, Гидеона Каэддина Бринера, мага Сидарха, сына цара со всего северо-запада Российской империи, и все об этом знали. Я бросил быстрый взгляд на противника, стоящего ко мне спиной. Ну что ж, проверим, на что способно это тело, непонятно кому принадлежащее раньше. Вскочить у меня получилось в один прыжок, а не дурно. Пацан был крепкий, хоть и прилично моложе. Из моих 25 я внезапно перенесся в 18. Ладно, это не так уж плохо. Я приставил кулаки костяшками друг к другу, держа локти параллельно земле. Такая поза помогала мне быстро оценить свои магические силы и подготовить их к бою. Да уж, сил немного, почти на нуле, но кое-что все же осталось. Причем моя магия Сидарха объединилась с магией парнишки, в котором я очнулся. Пока правда не ясно, как оно сработает вместе. В чужих телах мне раньше просыпаться не приходилось. Я поднял с пола меч, дешевый, чересчур легкий, плохо отбалансированный, и крикнул своему противнику: «Эй, бугай, мы еще не закончили». Тот аж вздрогнул, услышав мой голос, затем обернулся и уставился на меня, будто я оживший мертвец, восставший из могилы. Я еще раз оценил противника взглядом. Ну да, здоровый мордоворот, но, как говорил мой верный оруженосец африканец Банце, по прозвищу Дождь, рожденный в пятницу, чем крупнее противник, тем больнее он получит по бубенчикам. Мой царас, у меня был веселый оруженосец. «Так ты еще не сдох?» — открыл рот здоровяк. По трибунам стадиона пронесся гул. Многие вскочили с мест, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. Я не стал отвечать, не хотелось тратить слова на этого идиота, да и не любил я болтать. Когда-то мой оруженосец назвал меня Каэддин, что на языке его племени значило «призрак, рожденный на закате», а призраки, как известно, убивают молча. Память нового тела подсказала, что моего противника зовут Радислав Стрелецкий, ему 20, он уже третий год обучается в неизвестной мне Петровской академии Семи Путей, а еще, что он маг пути Дендра, то есть природы. Значит, я не ошибся. Этот парень, друид, терпеть таких не могу. Сколько древесных големов и призванных лесных тварей мне пришлось перебить в своей жизни, не счесть. Да и с деревянным оружием у меня были плохие отношения. Я сощурился. Моя сила Сидарха практически исчезла, а маг, в которого я попал, был совсем слаб, хоть его магия и принадлежала пути Динамис, то есть силы. Таких магов называют гладиаторами. Вот уж ирония. Гладиатор слабосилок против тренированного друида качка. Ладно, буду исходить из того, что есть. Противник ухмыльнулся, глядя на меня. Его шок от того, что я до сих пор жив, уже прошел, и здоровяк намеревался добить меня окончательно. Он вскинул руки с кинжалами вверх, призывая силы Дендра, и выкрикнул: «Клавдий, иди сюда, добей его». Вдруг боковые двери стадиона распахнулись от удара, и на арену стремительно вышел тот самый Клавдий. Существо полностью деревянное, в броне из толстенной коры, наперевес с древесными мечами. Голем. Довольно сильный, хоть и небольшой. Туповаты они, если честно. А когда знаешь, куда бить, то повалить такого дуболома не составит труда. И тут кое-что меня все же насторожило. А голем-то непростой. Он шел размашисто и уверенно, а сам разглядывал меня так, будто анализировал и размышлял, почему не добил меня в прошлый раз. Это оказалось не просто тупая деревяшка, а существо с интеллектом. С искусственным и магическим, мать его, интеллектом. Такого я никогда не встречал раньше. Неужели ученые совершили прорыв? Теперь главное, чтобы големы не стали умнее людей, а то мы поменяемся местами. «Оторви ему голову, Клавдий», — приказал голему хозяин. Что ж, мелочиться он не стал. Значит, здешние правила боя такое позволяют, а это и мне на руку. Я решил не показывать всему стадиону силу Сидарха, однако сделал так, чтобы незаметно усилить несуразное оружие своего мальчишки и придать телу скорости. Мне было неважно, насколько умен этот новомодный голем, важнее, насколько он быстрый. Но тот вдруг хитро улыбнулся, затрещав деревянным ртом. Вид у этого уродца был такой, будто он знает то, чего не знаю я. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Я метнулся в его сторону и за счет меньшего роста устроил почти безупречную атаку. Мой меч оброс невидимой эктоплазмой, стал крепче и длиннее, но увидеть это мог лишь я один. Для других он оставался ржавым куском металла. Клавдий опешил. Он никак не мог понять, что со мной не так. Все остальное произошло за 3 секунды. Раз — и голем получил прямой удар по ноге, сразу же встав на одно колено. 2. Он накренился от удара клинка в бок и толчка моей ноги. Что-то в нем трагично хрустнуло. 3. Голем получил мечом по шее, точно между пластинами коры, даже не успев взмахнуть оружием, чтобы отбить удар. Ну а потом его голова упала с плеч. Кажется, он даже сейчас продолжал размышлять, как же так вышло. «Покойся с миром, Клавдий», — иронично попрощался я с ним и пинком отправил деревянную, наверняка очень умную, голову в сторону друида. Пока та летела, я потратил 1/4 секунды, чтобы оказаться у друида за спиной, ударом рукояти сбить его на колени и приставить лезвие клинка к его бледной шее. Он был в таком шоке, что замер и еле выдавил: «Как ты не?» Потом он понял, что от смерти его отделяет всего мгновение, поэтому взмолился, зашептав: «Пощади, прошу, и наша семья освободит твою сестру, клянусь, она не будет нашей служанкой». Он покосился на худенькую беловолосую девочку у трибун. Ей было не больше 10, но ее держали двое здоровенных молодчиков, будто это не девчонка, а буйвол. На ее бледном лбу выделялся красный знак в виде треугольника, печать блокады, сдерживающая любую магию. Девчонка носила круглые очки и смотрела сквозь них так проницательно и остро, что мне пришлось отвернуться и снова глянуть на своего поверженного противника. Я отлично знал, что такое печать блокады, а еще знал, как просят пощады и обещают все, что угодно, а потом забывают свои клятвы, поэтому наклонился к уху парня и процедил: «Тогда освобождай ее прямо сейчас, при свидетелях. Если обманешь, я тебя из-под земли достану и располовиню. Можешь поверить?» И он поверил, вернее, почувствовал, что лучше сделать все, как мне надо, чем ловить свою голову рядом с головой голема. Парень дернулся, чтобы подняться с колен, но я лишь сильнее прижал клинок к его шее и надавил ладонью на затылок, скомкав пальцами его влажные черные волосы. «Нет, ты сделаешь это на коленях, давай, и говори громче». Он тут же согласился. Сомнений, что я прирежу его прямо сейчас, у него не возникло. Радислав бросил кинжалы на пол и поднял обе руки указательными пальцами вверх, затем скрестил их у себя над головой и громко произнес: «Признаю себя, Радислава Стрелецкого, проигравшим бой Алексею Бринеру на черной арене Петровской академии Семи путей. Дом Стрелецких освобождает эсфирь Бринер и обнуляет все долги семьи Бринер. Никаких претензий к ним больше не имеем». Люди на трибунах поднялись. Гробовая тишина подтверждала, что все еще в шоке. Но самое главное, в шоке был я сам. Этот проигравший здоровяк назвал меня Алексеем Бринером, а девчонку – Эсфирь Бринер. Это что получается? Я очнулся в теле своего родственника, но среди своего рода я не знал ни Алексея, ни Эсфирь. Надо тщательнее покопаться в памяти Алексея. Что это за новоявленные родственники? И почему мое сознание переместилось именно в этого парня? Да и как так вышло, что родственники из легендарного рода Бринеров задолжали настолько, что кого-то из них забрали в услужение каким-то Стрелецким? Все это сильно напрягло, и надо было разобраться. Ну а пока у меня тут противник неуниженный остался. Я убрал меч от шеи Стрелецкого и толкнул его ногой в спину, чтобы тот упал передо мной плашмя на живот. Сам же выпрямился, поставил ногу между его лопаток и из-под лобья оглядел стадион. Память тела подсказала, что среди толпы не так много людей, кто хотел бы видеть Алексея Бринера победителем. Точнее, не единого. Он был тут чужаком. Даже хуже, его люто ненавидели. Настолько, что желали смерти. Такое не укладывалось в голове. Род Бринеров всегда был уважаем среди царосов, а уж про остальных и говорить не приходится. И почему я не слышал, что некоего Алексея из рода Бринеров так ненавидят люди? Что за Алексей такой? Радислав Стрелецкий дождался, когда я отойду от него, и только потом поднялся с пола, но на него никто уже не обращал внимания. Проигравшие тут никого не интересовали. К тому же, я серьезно опустил ему репутацию. Все продолжали пялиться на меня, по-прежнему молча и ошеломленно. Тем временем беловолосую девочку отпустили, и она бросилась в мою сторону, приподняв подол серого платья с фартуком. Это была форма горничной. Я опять обратился к памяти своего нового тела. Эсфирь Бринер была младшей сестрой Алекса, ее магия принадлежала силе Эстис, то есть веры. У меня даже мурашки по телу пронеслись. Эта маленькая пигалица в очках, будущий пророк, наверняка, пока даже не раскрытый потенциально. Но ведь, пророк, Алекс, Эсфирь кинулась мне на шею. Алекс, ты живой, а ведь осколки будущего предсказали мне твою смерть сегодня. Она вдруг отстранилась, уставилась на мое лицо и нахмурилась. Алекс, что с тобой, ты будто совсем другой. Девочка смотрела на меня, не отрываясь и сразу почуяв изменения. Неудивительно, она же все-таки родная сестра Алекса, еще и будущий пророк. «Алекс, что с тобой?» — повторила Эсфирь, требуя ответа. «Не знаю», — бросил я, — «тот друид в меня чем-то запустил. Скоро все пройдет». Эсфирь покосилась на Радислава, потом опять посмотрела мне в глаза, изучающе и долго, но все же не стала спорить. Знак красного треугольника на ее лбу исчез, и увидев это, я испытал моральное удовлетворение. Печать блокады – вещь неприятная, никому ее носить не пожелаешь. Тем более, что эта эсфирь мне как-никак родственница, раз носит фамилию Бринер. Под гробовое молчание трибун я направился к лестнице, ведущей к выходу. Здесь мне пока делать было нечего. Предстояло разобраться, что произошло, почему я здесь и что делать дальше, а самое главное, добраться до ближайшего источника с чистым магическим эфиром, чтобы пополнить силы. Эсфирь засеменила следом. И вот что интересно, даже через подошвы потертых ботинок я почувствовал, как черный пол арены впитывает в себя магический эфир из тела, а у меня его и так остались крохи. Таких арен для боя я вообще не припомню, а ведь частенько дрался в магических поединках. Пока мы шли к большим двустворчатым дверям мимо трибун, я быстро исследовал память Алексея Бринера. Обрывки воспоминаний, картины, голоса, все смешалось, но я все-таки смог сориентироваться хотя бы примерно. Итак, это была черная арена Петровской Академии Семи Путей. Тут имелись и другие арены, но это была единственная, на которой разрешали драться до смерти противника. Жесткая школа, ничего не скажешь. Про такую я вообще ничего не знаю. Похоже, недавно построенная. Ни Алекс, ни его сестра тут не учились. Им обоим поступление сюда было запрещено. А вот на черную арену они могли пройти. Алекс явился сам, специально на поединок, а Эсфирь привели слуги Стрелецкого. Видимо, чтобы она увидела, как погибает ее брат. Уже у выхода я почувствовал чей-то взгляд. Хоть на нас сейчас и смотрели сотни глаз, но кто-то глядел совсем иначе, это ощущалось не просто затылком, а всем естеством. Стоило мне обернуться, как я встретился глазами с девушкой, большеглазой и бледнокожей, примерно лет 20. Смерть с косой, только без косы, так бы я ее обозначил. Она стояла у края трибуны и наблюдала, как я и Эсфирь уходим. Ее синие волосы выбивались из-под капюшона длинного плаща, а большие голубые глаза смотрели пристально и пронизывающе, до холодка по спине. За всю свою жизнь я никогда не встречал людей с синими волосами, хотя повидал немало. С виду можно было подумать, что это добрая фея, прекрасная нимфа и кудесница, но это только с виду. Хищница и себе на уме, вот, что я увидел в ней на самом деле. От нее веяло опасностью, будто прямо сейчас она представляла, как вколачивает ржавый гвоздь в мой череп, а потом укладывает труп в могилу. Эту девушку в воспоминаниях Алексея я не нашел, а такую он бы по-всякому запомнил. «Это кто?» – тихо спросил я у Эсфирь, показав глазами на незнакомку. Эсфирь бросила на нее подозрительный взгляд, как у волчонка, привыкшего огрызаться и всегда быть начеку. «Впервые ее вижу, но могу сказать, что она маг пути и рэба, а с ними лучше не связываться. Значит, пути рэба. По-другому, путь мрака. Выходит, это некромант, точнее, некромантка. А такие маги еще неприятнее, чем друиды. И пахнет от них обычно мертвечиной, да так, что блевать тянет. Осколки будущего говорят, что ты с ней переспишь», добавила Эсфирь так обыденно, будто для нее это привычное дело. «Думаю, уже послезавтра». Я вскинул брови и с недоверием уставился на малолетнюю пророчицу, но та лишь пожала тощими плечами, поправила очки и добавила, все так же обыденно. «Хотя другие осколки будущего говорят, что она отрубит тебе руку и скормит ее своей собаке по кличке Мертвая Голова. Скорее всего, послезавтра». Она задумалась, почесала в затылке. «Хотя еще одни осколки будущего говорят, что эта некромантка будет танцевать с твоим врагом дважды, а может, трижды. С цифрами у меня беда, я гуманитарий, но могу сказать, что это случится уже». «Послезавтра?» – невесело усмехнулся я. «Можешь не продолжать», – поморщилась Эсфирь. «Я сразу усмехнула, что ты хочешь оскорбить мои пророческие чувства, а я не люблю иронию и, между прочим, только учусь видеть осколки будущего. Вот и учись лучше». Я быстро вышел за двери. Незнакомка так и осталась у трибун, ну а я не особо хотел сейчас общаться ни с кем, кроме говорливой Эсфирь, пока не выясню толком, что происходит. Мы наконец покинули стадион Академии, огромный, выстроенный куполом с колоннами, весь покрытый черным облицовочным камнем. Как только вышли закованные ворота, Эсфирь схватила меня за руку, да так, что чуть пальцы мне не переломила, и снова обняла, а вот обняла с нежностью. «Ты спас мне больше, чем свободу, Алекс, но где ты научился так драться? Тебе же нельзя обучаться. Ты что, нарушил судебные предписания? У нас и так социальный рейтинг, -1, ну куда еще хуже». Я опять обратился к памяти Алекса. Оказывается, судом ему было запрещено обучаться у кого-либо из-за низкого социального рейтинга. Причем, каралось это тюрьмой не только для самого Алекса, но еще и для наставника, который рискнет его обучать. Паршиво, что сказать, на улице были уже густые сумерки, повсюду мерцали огни, фонари, подсветка домов, только экипажей что-то было не видно. В любом случае, это всегда был уютный и красивый город. Изборск, тут же подсказала память Алексея Бринера. Российская империя. Хорошо, хоть тут все на месте. В Изборске у Бринеров было большое родовое имение у Белого озера, так что... «Эй, Бринер!» – окликнули меня со стороны школьного стадиона. «Стой, ублюдок!» – я нахмурился и обернулся. Так и знал, что в покое меня не оставит, поэтому машинально прикрыл собой эсфирь. Привычка не давать слабых в обиду, пусть даже мелких, надоедливых и не очень правдивых пророчиц. Ко мне приближались два крепких парня в школьной форме, оба при галстуках, с блестящими лацканами пиджаков, отглаженных брюках с лампасами. «Как ты это сделал, Бринер?» Прямо спросил у меня первый парень, темноволосый, с желтоватой кожей, будто после какой-то болезни. «Как ты победил Стрелецкого? Смухлевал или использовал что-то? Признайся, как ты это сделал?» «Ты так точно не сможешь», — ответил я спокойно, и это было правдой. «Да не скажет он», — покачал головой второй крепыш. «Если только выбить из него ответы, ну попробуй», — перебил я его. «Не знаю, что именно они разглядели на моем лице», но оба остановились ровно на границе территории стадиона и улицы, так и не шагнув дальше. «Только посмей еще раз сюда явиться», — огрызнулся желтокожий, как трусливый пес из подворотни. «Тебе никогда здесь не учиться, губу не раскатывай, да он все равно сдохнет скоро», — пообещал его дружок. «Бринеры долго не живут, они меня ненавидели открыто и люто, и просто так подобная ненависть не возникает даже у таких недоумков, как чьи-то холеные сынки». Причину надо было искать в памяти Алекса, но она будто намеренно не хотела выдавать ничего внятного. Будто сам Алекс прятал от себя эти мысли, ненавидя все, что с ними связано. «Смерть Бринерам!» — хором крикнули парни, вскинув руки, но так и не выйдя за границу стадиона. «Смерть Бринерам! Смерть Бринерам!» Под моим тяжелым взглядом они все же заткнулись, после чего решили ретироваться. Ну а эсфирь вообще не обратила внимания на то, что ее семье желают смерти, будто для нее это привычное явление. Вдруг в небе я заметил подсвеченный огнями пассажирский дилижанс. А как, неплохо. Похоже, кто-то из ученых его запустил, хотя я слышал, что эти летающие машины только разрабатывали. Через пару секунд появился еще один дилижанс, а потом, еще один. Когда маги успели все это построить, да еще и не в самом крупном городе империи. Я перевел взгляд с неба на эсфирь и спросил, откуда эти дилижансы? Она посмотрела на меня с подозрением. Как откуда? С завода Физис-Прагма. Оснащены ими? Оснащены чем? Ими? Повторила эсфирь, ошарашенно уставившись на меня. Искусственным магическим интеллектом. Ты будто первый раз их видишь. Именно них поставили недавно, но сами машины лет 100 уж летают. Я задрал голову и проследил за плавным движением летающих машин. 100 лет? Потом снова посмотрел на эсфирь. А сейчас какой год? Она поправила очки и усмехнулась. Ты головой об арену стукнулся? Да, немного, отмахнулся я от вопроса. И какой год? 16 мая 1950 года, вторник, если ты забыл. Я замер, все еще глядя на девчонку. От пророков можно было ждать чего угодно, даже такого нелепого ответа. 1950 год. Вообще-то, я родился в 1825 году, а последний ранг повышал в 1850-м. С цифрами у тебя точно беда, нахмурился я. Может, 1850-й? Эсфирь вздохнула и закатила глаза. Твои шутки не смешные, ты в курсе? Этим обычно некроманты грешат, но ты же не некромант. Давай не будем шутить над временем. Ладно, она сказала это так уверенно, что я еще раз оглядел небо и летающие дилижансы с интеллектом, затем улицу, здания, деревья, редких людей. А ведь в сумерках и при свете огней я не сразу заметил, что все это действительно отличается от привычного. Кое-где появившиеся экипажи совсем не были похожи на те, что я знал. У них даже колес не имелось, а выглядели они как летающие стеклянные кабины. На боках у каждой светились надписи «Аэроптер» и номер машины. Лошадей не было вообще. Одежда прохожих, особенно женщин, была другой. Платья без пышных юбок, а некоторые ходили в брюках, как мужчины, да и мелькающие вдалеке экраны с рекламой вдруг бросились в глаза, светящиеся буквы, непривычно высокие здания в дымке, и снова големы, то тут, то там скорее всего, с тем самым искусственным интеллектом. Они тоже куда-то спешили, будто по делам, как и люди. Я еще раз посмотрел на Эсфирь, та развела руками. Это Изборск, если ты забыл, Российская империя. Ну так, на всякий случай. И генетических рас на Земле, как обычно, 5. И поля государств в мире 5. И 4 неостраны. И 2 базовые половины у планеты. И 4 магическая эпоха. Достаточно, я нахмурился еще сильнее, потому что всегда жил в 3-й магической эпохе, а официальных стран в мире насчитывалось 180 и ни одной поля или не. Ну и никаких 2 базовых половин у планеты я не знаю. Да и раз всегда было 4, а не 5. И тут память Алексея в очередной раз пришла на помощь. Правда, от новой информации у меня чуть ноги не отказали. Раз действительно было 5, но совсем других. Алекс заучил это еще с младших классов на уроках географии. Люди, вейги, лювины, имперы и кахиды. Что за бред? Где новые расы успели появиться? На неостороне Земли, ответила память Алекса. Твою ж мать, я еле удержал на месте челюсть. Все, что сказала Эсфири, выдала мне память, не укладывалось в голове. Возможно, девчонка надо мной издевалась, да и память тоже, однако многие детали просто кричали о том, что это не шутка. Так, ладно, тогда спрошу самое главное. А что насчет источника чистого магического эфира? Где бы пополниться? Я отлично знал, что в Изборске такой источник есть. Он значился под номером 380 и был самым крупным на северо-западе, хорошо оборудованным прямо на горе, которую было видно почти из любой точки города. Подзарядиться там можно было без труда, лишь бы ранг позволял, а также вместимость резерва и умение его удерживать. Эсфирь уже без иронии глянула на меня. «Алекс, что с тобой? Ты заболел?» Я быстро оглядел округу, никакой горы не увидел. «Нет никакого источника, Алекс», — всплеснула руками Эсфирь, пристально за мной наблюдая. «Нет ни одного источника во всем мире, как и чистого магического эфира». Эсфирь толкнула меня ладонью, будто именно я виноват в том, что чистого эфира нет. Но как такое вообще могло быть? Источники всегда были неиссякаемыми и снабжали миллионы магов силой. А если источников нет и чистого эфира нет, то как магия продолжает работать? Вопрос отразился на моей физиономии так явно, что Эсфирь опять закатила глаза. «Это все Радонит, Алекс», — быстро пояснила она, видимо, окончательно уверившись, что я ударился головой. Алхимики изобрели Радонит. Как только источники исчезли все разом, и чистый эфир пропал, то маги на остатках сил создали химический эфир. Он называется Радонит. В магазинах продается. Своим ответом она будто ударила меня по голове. Магическая сила продается где? В магазинах. В магазинах, мать их. Алекс, забеспокоилась Эсфирь. Мне не нравится выражение твоего лица. Оно такое немного ошеломленное и злое. Еще бы, наверное, потому что я был ошеломленный зол. К тому же, получалось так, что Алексей Бринер не просто мой родственник. А кем тебе приходится Гидеон Бринер? В лоб спросил я. Тот, который Каэддин. Она сняла очки и нервно протерла их фартуком, после чего заговорила очень тихо. Гидеон Каэддин Бринер приходится нам с тобой, она начала загибать пальцы, прапрадедом. Внешне я сохранил спокойствие, зато внутри все напряглось до предела. Я возродился в теле своего прямого потомка, через 100 лет, а, значит, сейчас действительно 1950 год, 4-я магическая эпоха, а чистый эфир исчез из мира. Но самое странное, что у меня не было детей, а значит, не могло быть и внуков, и праправнуков. Но с другой стороны, находясь в теле Алексея, я ощущал, что имею с ним сильную связь, кровную и силовую. Он без сомнений был моим потомком, но как, я хоть и не был женат, но женщины нередко бывали в моей постели. Однако я бы точно знал, что одна из них подарит мне ребенка, понял бы прямо во время зачатия. Сидарх это чувствует сразу. «У тебя такое лицо, будто ты мне не веришь», — поморщилась Эсфирь. Затем сунула руку за ворот платья и вытащила сложенную вдвое маленькую фотокарточку. «Вот, это Гидеон Каэддин Бринер, если ты вдруг забыл. Я его портрет храню, ты же знаешь, мне его мама отдала. А ты его кольцо носишь с самого детства, оно передалось тебе по наследству от отца. Я взял фотографию, затертую и помятую, но все равно неплохо сохранившуюся. На фото был изображен седой старик с короткой бородкой, спокойный и статный. На пальце его правой руки красовалось мое кольцо с крылатым котом, а на лбу я заметил печать блокады. Судя по красно-серебристому отливу краски, это была вечная печать, на всю жизнь. А значит, что этого человека до конца дней лишили магии. И ведь на фото действительно был я, Гидеон Бринер, только в старости, до которой я даже дожить не успел. Тогда кто дожил до нее вместо меня, и где в это время был я сам? Эпизод 2. Я еще раз посмотрел на кольцо на своем пальце. Потом, на кольцо старика на фотографии. Да, это оно. Никаких сомнений. Подделать кольцо невозможно. Но вопросы требовали ответов. И после серьезной встряски память нового тела выдала мне неожиданно полезную информацию насчет того, что же все-таки произошло с Бринерами. Алексей Бринер был первенцом Петра и Ангелины Бринер. Через 8 лет родилась Эсфирь. Семья Бринер, как и другие их родственники, жили бедно. Никто из них уже давно не пользовался уважением и всеми благами рода Царосов, то есть тех, кто управляет крупными регионами империи и подчиняется напрямую императору. Царосов вообще убрали. Особняк рода Бринеров на Белом озере им больше не принадлежал. Там жили Стрелецкие, теперь понятно, откуда такая вражда. 100 лет назад влиятельные аристократы-бринеры потеряли все. Именно тогда было объявлено, что они виновны в исчезновении чистого эфира, когда все маги мира чуть не погибли. И главным виновником был объявлен Гидеон Бринер, то есть я. Мол, именно я, повышая свой последний 13-й ранг Сидарха, уничтожил весь эфир вместе с источниками. После этого магию пути Сидарха, то есть духа, запретили. Этой мощнейшей силой так владели немногие, но после исчезновения чистого эфира, ее вовсе объявили вне закона. Гидеон так и не получил свой последний ранг. Вместо этого он отсидел в тюрьме много лет и остался с вечной печатью блокады на теле, вел смиренную жизнь простолюдина и успел таки обзавестись семьей. И вот прошло 100 лет, род Бринеров оставили в покое, хотя ни о каком восстановлении статуса не могло быть и речи. И все бы ничего, но год назад родители Алекса, мелкие ученые, внезапно сделали какое-то жуткое открытие и снова подвергли весь мир опасности. На этот раз с родом Бринеров церемониться не стали. Казнили обоих ученых в один день. Все это память Алекса выдала мне за несколько секунд, а вместе с этим на меня навалилась и скорбь по роду Бринеров. Кто все это сотворил? И кто этот человек на фотографии? Я еще раз глянул на снимок старика. Как такое вообще оказалось возможным? И главное, что теперь? Сбылся мой самый страшный кошмар. Я магически слаб, а возможности пополнить силы под большим вопросом. Мой род ненавидит, не уважают и желают смерти. У меня нет никого, кроме этой проблемной девчонки. Я потерял все, даже собственное имя. А кто-то вообще прожил мою жизнь вместо меня, под личиной Каэддина, и знатно испортил мне репутацию, которую я достигал годами и упорным трудом. Но самое важное, я так и не получил свой наивысший ранг. И дело тут было не просто в статусе. Я отлично знал путь Сидарха, а он гласил, если маг на предпоследнем 12-м ранге не получит наивысший, 13-й, то уже через год превратится в призрака. Он просто исчезнет, перестанет существовать для живого мира. Такова была плата за мощнейшую магию Сидархов. А этот старик на фото. Я снова посмотрел на него. Не знаю, кем он был и почему внешне похож на меня, но если он был Сидархом с предпоследним рангом, то должен был исчезнуть уже через год, ведь высший ранг так и не получил. Но он остался жив и даже дожил до старости. Объяснение тут было лишь одно. Печать блокады лишила его магии, а значит, и всех рангов. Только это и позволило ему жить дальше. Самое страшное для любого мага участь стала его спасением. Но кем он был на самом деле? Уж точно, не мной. Хотя сейчас я осознавал себя не лучше. Без легендарного имени и силы, без уважения, репутации, статуса и денег, без верных друзей и соратников. Один, пророчицу в расчет не берем, в малолетнем теле. С перспективой так и не получить свой последний ранг, а значит, исчезнуть навсегда и скитаться в безвременье, как привидение. Еще и этот новомодный социальный рейтинг с минусовым числом. А еще я отлично понимал, что добиться всего, что потеряно, будет непросто, очень непросто. Но был готов на все, вообще на все, что угодно. И для начала мне нужен был магический эфир, много эфира, гигантский объем, пусть даже химического. Раз он работает, то какая разница, где тут магазин с радонитом поблизости? Спросил я у Эсфирь, отдавая ей фотографию самого себя в старости. Девчонка уставилась на меня и покачала головой. «Алекс, ну ты чего? Нас туда даже на порог не пустит. Мы же бринеры. Нам нельзя учиться, повышать ранги, развивать силу мага, заходить в подобные магазины и покупать радонит. Скажи спасибо, что хоть жить разрешили. Ну вот и приехали». Я скрипнул зубами. «Ладно, разберемся». Эсфирь на это закатила глаза. «Ой, только не начинай, разберется он. Потом она понизила голос и уже шепотом сказала: «У меня дома есть заначка Радонита на всякий случай». Так и знала, что понадобится. «Потому что кто у нас пророк? Ой, это же я». Она деловито приподняла бровь. А девчонка-то оказалась не промах. Чувствуется порода бринеров, хоть и оставался вопрос, есть ли в ней хоть частица крови легендарных предков. Но пока этот вопрос волновал меня не так остро, как другой, пополнение эфиром. «Значит, до заначки эсфирь оставалось только добраться. Тогда домой», — кивнул я. «А вот и наш дилижанс». Эсфирь дернула меня за рукав и указала на небо. «Пошли быстрее, а то опоздаем». Она сиганула вдоль по улице к остановке. Я отправился за ней, и тут увидел дилижанс. Да, это был один из тех летающих пассажирских дилижансов, что сновали по небу над городом, пузатые экипажи, похожие на длинные бочки с окнами, ну и с интеллектом, конечно. Именно такой экипаж опустился с неба, используя магию. Пути физиса, то есть стихии, опять подсказала ускользающая память Алексея Бринера. Значит, летающие машины подняли в воздух именно маги пути физиса, хотя вряд ли тут обошлось без алхимиков пути прагма. Поэтому завод и назывался «Физис-прагма». Когда дилижанс замер у остановки и опустился короткий трап, эсфирь заскочила в салон первой и плюхнулась на ближайшее сиденье. Как же давно я не была в дилижансе. Впервые за все время она широко и счастливо заулыбалась. В салон зашли не только мы, да и внутри уже была куча народу, но я все-таки заметил, как в последнюю секунду внутрь шагнула та самая девушка с синими волосами, которая пялилась на меня у трибун. Та, которая смерть с косой, маг пути и рэба, некромантка. «Алекс», эсфирь опять дернула меня за рукав. «Ты заплатишь? Я только что из полугодовой службы горничной работала за бесплатно, у меня денег нет». Я быстро пошарил по карманам, ни гроша. В памяти сразу отыскалось объяснение. Час назад Алекс отправлялся на смерть, поэтому потратил последние деньги на свой нелепый меч, купленный в подворотне с рук, однозначно краденый. Отчаянный парень. На подлокотнике сиденья, где ерзала эсфирь, как раз замигал монитоприемник. Умный дилижанс требовал оплаты. Девчонка постучала пальцем по красной мерцающей лампе. «Алекс, ну не тормози. Пока все пассажиры не заплатят, дилижанс не взлетит. Он же ждет и уже думает про нас плохо. Плати, или нас отсюда выдворит, и наш социальный рейтинг станет еще ниже, чем минус один. Нам до дома без дилижанса 2 дня добираться. Осколки будущего говорят, что на проезд должны отыскаться деньги. Не купюра, а именно монеты, понял, ровно 3 белых 5-рублевки. Так что ищи по карманам, где-то завалялось». Она сделала такой глубокомысленный вид, что внутренне я усмехнулся. Девчонка, конечно, забавная, хоть и ХМ малолетний пророк. Я опять пошарил по карманам. Может, все же не заметил те самые 3 белых 5-рублевки. И тут, «Я оплачу», сказали приятным девичьим голосом. Меня потеснила та самая некромантка и быстро сунула деньги в приемник. Ровно 3 белых гербовых монеты, одну за другой. Щелк, щелк, щелк. Приемник проглотил деньги и сыто мигнул зеленым. Дилижанс с интеллектом удовлетворился и перестал думать о нас плохо. «Тебя кто-то просил, вообще», — возмутилась эсфирь, зыркнув на незнакомку со злостью. Некромантов эсфирь явно не жаловала. Собственно, как и я, а быть должным этой настырной и холодной особе, будто только что вышедшей из склепа, мне вообще не хотелось. «Я верну. Скажи, кому и куда», — сказал я, глядя на незнакомку и быстро изучая ее глазами. Тем временем двери дилижанса захлопнулись. Я остался стоять рядом с сиденьем эсфирь, а та все никак не могла успокоиться. Ворчала себе под нос, что с осколками будущего она о таком не договаривалась. Ну а некромантка мне так и не ответила, куда и кому отдавать долг. Девушка осталась стоять, продолжая изучать меня голубыми глазами. И тут был только один способ заставить ее действовать, уставиться так же нахально, как она, и в лоб спросить: «Ну и долго ты будешь молчать?» Сработало. Некромантка сразу поубавила пыл в разглядывании меня и кашлянула, прочищая горло, будто что-то хотела спросить, но никак не могла подобрать слов. «Спать он с тобой послезавтра не будет», — вдруг выпалила эсфирь, ткнув в перемычку очков пальцем. «Ишь, чего удумала? Че что?» Девушка застыла в недоумении и покосилась по сторонам, убеждаясь, что никто не услышал. Казалось, ничто не могло выбить эту холодную стерву из колеи, но эсфирь свое дело сделала. Незнакомка аж опешила. «Эй, помолчи-ка». Я придавил пророчицу таким взглядом, что она сразу смолкла, ну а я опять посмотрел на некромантку. «Ну так чего тебе, хочешь пожелать смерти Бринеру или чего нового придумаешь?» Та покосилась на пассажиров в отдалении и слегка прислонилась ко мне плечом, а затем прошептала на ухо то, что заставило меня нехило напрячься. «Я знаю, что с вами сегодня случилось, господин Бринер». Она произнесла это так тихо, что я едва ее расслышал, но для меня фраза прозвучала, как гром среди ясного неба. Я был уверен, что ни один человек на трибуне Черной Арены не смог бы заметить, что я применил силу Сиддарха, тем более объявленную вне закона еще 100 лет назад. К тому же, моя атака была быстрой, а магия – слабой, чтобы ее разглядеть. По большому счету, я использовал давно отработанный навык с минимумом магии. Изобразив безразличие, я покосился на девушку. «Для начала представьтесь, сударыня». Она с недоумением глянула на меня после слова «сударыня», но все же ответила прямо. «Меня зовут Верения Воронина, но вряд ли моя фамилия вам о чем-то скажет». И правда, не сказала. В памяти Алексея ничего об этой фамилии не нашлось. В моей памяти тоже. «И что же со мной случилось, госпожа Воронина?» Она заговорила еще тише, привстав на цыпочки и почти коснувшись моего уха губами, очень холодными некроманскими губами. «Случилось то, что изменит все, господин Бринер, абсолютно все. Я видела, как во время боя ваша левая рука прошла сквозь клинок вашего же меча и не получила раны. Вы унаследовали магию пути Сиддарха от предков». Я уставился на нее, изобразив искреннее недоумение, а на самом деле напрягся еще больше. Как она вообще умудрилась такое разглядеть? «Это невозможно, вы же понимаете, я гладиатор, маг пути Динамиса, и все об этом знают». Девушка перевела дыхание, пристально заглядывая мне в глаза. «Но при этом вы остаетесь потомком Каэддина, а значит, вам могла передаться и часть его силы. Давайте поговорим не здесь, господин Бринер. Мне бы не хотелось привлекать внимание. Вы ко мне прислоняетесь уже пару минут, госпожа Воронина», усмехнулся я. «Все, кто мог, уже обратили на нас внимание». Она не смутилась, даже с места не двинулась. А еще я почувствовал, что она что-то сунула мне в карман. Причем так быстро, что если бы я не был Сиддархом, то не заметил бы. Я сделал вид, что не ощутил ее шаловливую ручонку, ну а девушка снова заговорила мне на ухо. «В вашем левом кармане лежит визитка, господин Бринер. Окажите нам честь и примите приглашение, если найдете время. Там все указано. Прошу вас, не отказывайтесь сразу. К тому же, вы мне должны 15 белых рублей». Она бросила на меня мрачный взгляд и добавила: «Сударь». Ее дыхание окатило мне щеку. В этот момент двери дилижанса распахнулись, и девушка быстро покинула салон, затерявшись в толпе выходящих пассажиров. Остался только запах приятных духов, которыми пропитался ее плащ. Странно, что от нее не воняло мертвечиной. «Ну вот», — с обреченностью вздохнула Эсфирь, — «это уже неизбежно». «Что неизбежно?» — спросил я и уселся на соседнее сиденье у окна, чтобы лучше рассмотреть город с высоты. Визитку пока доставать не стал. «Как, что?» Она по привычке закатила глаза. «Послезавтра, конечно. Все случится послезавтра, как я говорила. Вот увидишь. Хотя я против, но кто бы меня спрашивал. На моем пути и раньше встречались пророки, но не настолько малолетние и уверенные в своих силах. Обычно это были старцы, умудренные опытом и боящиеся будущего. Но Эсфирь, эта белобрысая пигалица в круглых очках, слишком много на себя брала, даже несмотря на то, что Бринерам я бы простил многое. Но для нее будущее было чем-то вроде игрушки-головоломки, которую она разгадывала мимоходом, ради развлечения. Хотя меня сейчас больше занимала загадочная некромантка. Если она разглядела, что я применил силу Сиддарха, то значит, мог увидеть и кто-то другой. Видимо, из-за того, что я находился в чужом теле, то на арене не заметил, как прокололся. Алекс Бринер хоть и был высоким, но все равно уступал мне в росте, а я не успел сразу подстроиться под новое тело. Ладно, учту. Надо быстрее добраться до эфира, поработать с магией и провести хотя бы начальную тренировку, чтобы впредь не допускать таких оплошностей. А ведь некромантка не ошиблась, мое тело, и правда, могло проходить сквозь объекты, потому что маг пути Сиддарха мог временно становиться призраком. Это была опасная и сильная магия, которая мало кому давалась с самого начала ее существования, и проходить сквозь объекты было лишь частью умений. «Скоро будем дома», — Эсфирь толкнула меня в плечо. Память Алекса подсказала, что лететь на дилижансе еще 5 остановок, а дома нас не ждет никто, разве что клопы в прогнившем полу и крысы в пустой кладовке, Ну и химический эфир в заначке, конечно. Родители брата и сестры Бринер были уже год как мертвы. За что их все-таки казнили, я никак не мог понять. Память Алекса блокировала эти воспоминания, для него они были слишком болезненные. Именно после казни родителей все изменилось. Людская ненависть сделала из Алекса и эсфир изгоев. Девчонка попала в услужение Стрелецким за родительские долги, так решил суд. Алексу же запретили работать на должности выше слуги, обучаться у наставников и в школах, покупать радонит, повышать ранг. Родители Алекса задолжали семье Стрелецких крупную сумму, взяв у них в долг на свои исследования, а расплачиваться пришлось детям. Паршивая история. Через 5 остановок эсфир чинно поднялась, поправила фартук на платье и направилась к выходу. Она всю дорогу была задумчивая и молчала, но как только мы вышли, снова начала болтать про послезавтра. Я слушал ее вполуха, потому что стоило нам выйти из дилижанса, как навалилось ощущение опасности. Местность была, прямо скажем, безрадостная. Темные улицы, одинокий фонарь вдали, обшарпанные здания, мусор. Окраина города. Кажется, это была зеленая роща. Даже через 100 лет в этом криминальном районе ничего особо не изменилось, разве что рекламы займов прибавилось. Дом. Наш дом, хоть и арендованный. Наконец-то, эсфир понеслась к темному переулку и неказистому одноэтажному домику. И тут я заметил движение почти в непроглядной темноте переулка, именно там, куда помчалась окрыленная эсфир. Я рванул следом, ухватил девчонку за ворот платья и толкнул в сторону забора, а сам уже вытянул меч из ножен. Да, это был ржавый кусок металла, но именно он спас мою голову от удара. Клинок со звоном отбил чей-то кинжал, пропитанный древесным магическим соком. Причем, метнули его точно мне в лоб. Сомневаться не приходилось, это не просто нападение местного криминала, а намеренное убийство. Нас тут ждали. Мое зрение Сидарха было почти на нуле, но все равно ловило движение темных фигур. И снова я ощутил здесь магию пути Дендра. Опять друиды, трое, меткие засранцы, и быстрые. Но Сидарх все равно быстрее, хоть и с крохами эфира. Я рванул в бок, увеличивая скорость до возможного предела, наскочил на каменный столб с единственным фонарем и в прыжке воткнул клинок в первого друида, точно в шею, туда, где не было брони. Затем упал вместе с ним на асфальт, молниеносно перекатился и вскочил уже рядом со вторым друидом. На это у меня ушла пара секунд. Второй противник успел лишь размахнуться и метнуть кинжал, но тот пронесся мимо. С хрустом мой меч снес голову несостоявшемуся убийце и сломался. Он сломался, мать его. Клинок раскололся надвое, а в руке остался лишь обрубок. Плевать, я метнулся к последнему друиду, но пока возился с его подельниками, он приготовил для меня ловушку. И опять же, если бы не зрение Сидарха, то я бы ее даже не заметил. Прямо под ногами образовалось зеленое зыбучее болото, ловушка мелкая, но неприятная. В один прыжок я преодолел яму и отбил очередной удар кинжала. А вот еще один нож, хорошо, что стальной, а не деревянный, все-таки угодил мне в предплечье. Друид ждал, что я завою от боли, но я лишь ухмыльнулся. Боли не было, да и раны, тоже. Противник с ужасом смотрел на мое предплечье и видел чудовищную для него картину. Кинжал пронзил руку, но эта рука была полупрозрачной. Часть моего тела пропустила через себя клинок противника. «Как ты это сделал?» — выдохнул друид. «Ты так точно не сможешь», — ответил я тихо и всадил обрубок своего меча друиду в плечо. Затем повалил противника на землю, придавил шею коленом и процедил в лицо. «Чей заказ?» — для быстроты ответа провернул обрубок клинка в его ране. Друид взвыл, выгнулся от боли, а потом, задыхаясь, пропыхтел. «Эстер, Эстер, Стрелецкий, ну кто бы сомневался, что проигравший на арене ублюдок будет мстить». Внезапно друид закашлялся, задрожал, а потом замер, испустив дух. А ведь рана была не смертельной, я точно знал, куда бить, чтобы провести допрос. Быстро обшарив одежду друида, я обнаружил только пачку купюр и карманные часы на цепочке, странные на вид, возможно, магический артефакт. Стрелка находилась не там, где должна быть. Время приближалось к полуночи, а эти часы показывали 9 вечера. Причем секундная стрелка светилась красным и будто отсчитывала не секунды, а что-то другое. Тик, тик, тик, тик, ложись, заорал я и бросился к тому самому забору, куда оттолкнул эсфир еще перед боем. В то же мгновение прогремел взрыв. Раскаленной волной меня толкнуло вперед, я рухнул на девчонку и вместе с ней прокатился кубарем по улице, пока не уткнулся в забор. Позади затрещало, Пламя озарило ночь. Сверху посыпались осколки, щепки и горящие угли. Все окутало пеплом, пылью и жарким маревом. В голове зазвенело от взрыва, а воздух раскалился настолько, что дышать было почти невозможно. Я вжал плечи Эсфирь в асфальт и осмотрел ее посеченное осколками лицо. Цела, она закивала, не в силах хоть что-то произнести. В ее глазах леденел ужас. Такого исхода будущее ей явно не показывало. Я сгреб девчонку на руки и поспешил подальше от переулка. Оглянулся лишь раз. От дома Бринеров почти ничего не осталось. Остов крыши уже вовсю пожирало красное магическое пламя. Заначка с эфиром сгорела вместе с домом. Часом позже. Изборск. Особняк на Белом озере. Радислав Стрелецкий ввалился в гостиную на втором этаже. Вся прислуга притихла, боясь попасть под его горячую руку. А в его руке как раз бултыхалась наполовину выпитая бутылка водки «Хрустальная императрица». Он навалился плечом на дверной косяк, хлебнул из бутылки еще, поморщился и швырнул ее в стену. Целился в портрет отца, но бутылка угодила мимо, разбившись с грохотом и звоном, и окатив запахом спирта роскошную гостиную. «Мимо, урэрэрэ роды!» – прорычал Радислав. И тут мимо. Даже хреново бутылка была против него. Все против него. Бринеру удалось выжить, хотя Радислав натравил на него дорогущих наемников. Видимо, недостаточно дорогущих, раз их порешал какой-то слабосилок. Они его недооценили. От бессильной ярости Радислав до боли скрипнул зубами и пнул журнальный столик. Тот рухнул на пол вместе с вазой и цветами. Следом не повезло роялю, Радислав обрушил на него стул, потом еще раз. Начал колотить так бешено, что заныли руки, а в лицо отлетела пара клавиш. Они звякали, ломались. Молоточки били по струнам все сильнее, а Радислав колотил и уродовал несчастный рояль. Как бы ему хотелось, чтобы это были зубы Бринера, зубы этого белобрысого нищего ублюдка. Радислав бы выбивал их, пока они не закончились, а потом проломил бы ему череп, снес бы его поганую голову, растоптал бы его до хруста костей, сделал бы из него кровавое месиво. Он отшвырнул стул в стену и выхватил два деревянных кинжала из ножен на поясе, а потом со всей дури воткнул их в раскуроченные клавиши. Зачарованное друидское дерево легко пронзило их, а Радислав уже представлял, что это не клавиши, а глаза Бринера, вытаращенные от боли зенки этого урода. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а нем бешенство, его рвало изнутри, разрывало от того позора, что он сегодня пережил. Ему казалось, что вот-вот его вывернет наизнанку от унижения, которое ему нанес Бринер. Этот ублюдок наступил ему на спину на глазах у всех. Наступил на спину. Он убил любимого голема Радислава. Клавдий не заслужил такой позорной смерти. Шумно засопев, Радислав вдруг замер и вслушался в звуки из коридора. Шаги. Они приближались. И эти шаги он бы узнал когда и где угодно. Размеренные, неторопливые и уверенные, но в то же время неотвратимые. Будто часовой механизм отсчитывает секунды до взрыва. Тук-тук-тук-тук, ровно и мерно. Тук-тук-тук-тук, фатально и опасно. Так мог приближаться только его отец. Через пару секунд в распахнутые двери гостиной вошел отец. Высокий, худой и спокойный. На его пиджаке, как всегда, блестел значок статского советника, хотя ему давно прочили новый чин, и это был уже совсем другой уровень, но отец будто не торопился. Ему было удобно в кресле вице-губернатора, за спиной большого начальника делишки проворачивать безопаснее. Под его тяжелым взглядом Радислав притих, но бешенство никуда не делось. Будь его воля, он бы и отца зашиб, потому что ненавидел его не меньше, чем Бринера. И было, за что. Именно отец решил, что семья Стрелецких должна жить в бывшем особняке Бринеров, будто подбирая за ними остатки былой славы. Это он заставил Радислава тут торчать. Это все он, этот спокойный, хитрый и хладнокровный упырь. «Ты разочаровал меня», — произнес отец ледяным тоном. «Не позорься еще больше, чем ты уже опозорился». Он даже не посмотрел на тот погром, который устроил его сын. «Твоя репутация теперь пустой звук, в том числе, для меня», — продолжил отец. «Но не только для меня. Отец Ольги 10 минут назад позвонил мне и отменил вашу свадьбу. Ты доволен, сын? Почему какой-то слабосилок за один миг лишил тебя всего? Зачем ты вообще ввязался в этот поединок, если не мог победить?» Радислав поджал губы. Отец намеренно унижал его, он всегда так делал, с самого детства. «Я мог его победить. Мог», — процедил он, сверля отца взглядом. «Но он применил какую-то новую силу. Он где-то тренируется, тайком. За ним надо проследить и выяснить, к кто его тренирует. Его никто не тренирует, иначе я бы об этом знал», – перебил отец. «Найди себе другое оправдание». «Это не оправдание», – вскипел Радислав. «Он что-то использовал, какую-то уловку. Не зря же он потребовал поединка при свидетелях, типа за свою сестру и долги. Он уже тогда что-то задумал, а я не мог отказать. Мы с друзьями стояли у академии, и он...» «Ясно», – поморщился отец. «Что ж, ты отправил к нему наемников, и они не справились. Ты туп и нетерпелив, раз не предвидел такого. Разве ты позволишь Бринеру еще раз наступить себе на спину? Он лишил тебя выгодной партии и уважения общества, а ты просто отправил к нему наемников и взорвал его дом? Ты идиот!» Радислав ненавидел, когда отец так делал, унижал его, наускивал, как пса, и ждал реакции. Это был его особый метод воспитания. У Радислава даже башка заболела, готовая разломиться от напора гнева изнутри. Но он взял себя в руки и холодно произнес, копируя тон своего коварного отца: «Я убью его, уничтожу, но сделаю это иначе. Дело чести. Этот урод должен сдохнуть так, чтобы на его могилу даже плюнуть побрезговали. Он меня подставил и разрушил мою жизнь. Тогда уничтожай аккуратно», — сощурился отец. «Я еще раз позволю тебе разобраться самому со своим врагом, иначе ты никогда не научишься искусству войны. Запомни, сын, чтобы победить врага, не нужно на него нападать, нужно разрушить его планы. А в том, что у Бринера есть какие-то планы, раз он так нагло себя ведет, нет никаких сомнений. Но если ты наделаешь шума и подведешь меня, то Бринером я займусь сам, а ты так и останешься позором нашего рода. Тогда можешь забыть о моем покровительстве и моих деньгах. Все достанется твоим братьям. Ты понял?» Радислав выдернул кинжал из рояля, перевел дыхание и зло ухмыльнулся отцу. «Понял, папенька, тебя сложно не понять. Только когда я отошел от места пожара на пару километров, то отпустил эсфирь с рук. Все это время она молчала, крепко вцепившись в мои плечи. Ей было страшно, а я не знал, как ее успокоить. В прошлом у меня не было ни братьев, ни сестер. Понятие кровного брата или сестры для сидархов вообще не существовало. В паре рождался только один ребенок, и это был не закон, а свойство таких магов. Мужчина-сидарх мог заниматься сексом сколько угодно, но сделать он мог только одного ребенка за всю жизнь. Точно так же было и у женщин. Поэтому сидархи с родовой магией считались редкими магами, хоть и сильнейшими. Мои отец и мать оба были сидархами, а значит, меня они заделали с большим магическим потенциалом. Хотя сейчас это было не так важно, потому что род Бринеров давно растерял мощь родовой магии и теперь развивал силу совсем других путей. «Алекс», — наконец заговорила эсфирь, цепляясь за мою руку похолодевшими пальцами. «Алекс, что нам теперь делать? Куда мы пойдем?» Я оглянулся на затухающее зарево вдалеке. «Как насчет родственников? Ты с ума сошел?» Эсфирь чуть не задохнулась от моих слов. «Есть родственники только с маминой стороны, и они нас ненавидят. Они и маму ненавидели из-за того, что она за папу замуж вышла, будто ты не знаешь, и живут они в другом городе. Ну и кому мы нужны такие?» Ее губы задрожали, она была готова разреветься, но все же держалась. «Разберемся, не бойся», — я заставил себя улыбнуться, после чего вынул из кармана пачку белых купюр, которую забрал у наемника-друида. «Деньги? Откуда?» Эсфирь шмыгнула и вытерла нос пальцем. «Кто из нас пророк? Ой, это же ты!» Еще шире улыбнулся я, пряча деньги обратно в карман. Она оторопела и хоть немного забыла о своих страданиях. Я же быстро направился вдоль по улице с редкими фонарями. Вдалеке уже гудели пожарные дилижансы, подлетающие к месту взрыва, но меня это мало волновало. Надо было уходить, а потом найти возможность добыть эфир в другом месте. Эсфирь послушно семенила за мной и опять молчала, но когда в конце улицы увидела тусклую вывеску «гостиница», то скептически забормотала: «Нас туда не пустят, можешь не надеяться, как только узнают, что мы Бринеры, им об этом знать не обязательно». В итоге вышло именно так, как сказала эсфирь. Не успел я зайти на порог и рта раскрыть, как портье гостиницы тут же объявил: «Извините, мест нет». По его глазам сразу было ясно, он точно знает, как выглядят дети Бринеров. Возможно, всему виной были чисто белые волосы эсфирь, да и мои, тоже. Я был уверен, что у меня такие же, хоть и не знал, как именно выгляжу.